что, друзья, пора вам успокоиться, да? Сейчас мы помолимся. И после молитвы продолжим наше общение. Все собрались, да? Или что-то на улице, наверное, ходит, да? Ну, судя по местам. Ну, давайте я немножко проверю. Знаете, как я проверю? Так. Вот ты. Тебя как зовут? Да. Нет, вот как тебя зовут, да. Катя? Таня? Скажи, пожалуйста, Таня, простой вопрос. Какая была первая тема рождения свыше? Вот я учился в институте, когда у нас был один студент, он не ходил в институт, не любил учиться, редко появлялся. Когда он пришел на экзамен, то его спросили, преподаватель сказал, если ты скажешь, как меня зовут, я тебе поставлю зачет. Ну, он завалил экзамен, не сдал его, потому что, не знаю. Вот второй вопрос к твоей соседке, вот справа. Как тебя зовут? А? Света. А кто говорил первую тему? Их не подсказывайте, уж что. Дядь Саша. Молодец. Значит, дядь Саша говорил о чем? О возрождении. Хорошо. Вот с того ряда теперь мальчики мы спросим. Так, вот ты. Вот ты не в добрый час на меня посмотрел. Как тебя зовут? Паша. А о чем была вторая проповедь? Тихо. Павлик, давай. Это было не так сильно давно. А? О честности. Ну, так. Тебе подсказали или нет? Да, ну вот. Ты, может быть, проповедь не запомнил, но урок извлек. Надо быть честным. Хорошо. А здесь, ну, расскажи. Громче. Рожденные от Бога говорят и делают правду, да? Хорошо. И ты даже запомнил, кто говорил? Дядя Саша опять? А кто говорил? Ну, как тебя зовут? Саша? Кто говорил вторую проповедь? Посмотри вот на этого дядю. Он говорил, да? Точно? Ну, просто знаешь, почему ты не запомнил? Потому что ты не спереди живой. Сзади-то мы все одинаковые, да? А спереди-то есть разница. Ладно, друзья. Все, все собрались, да? Мы встанем, помолимся. Господь, мы сердечно благодарим Тебя за то, что идет хорошее общение, за то, что мы здесь собрались, за то, что важную тему братья открывают, о том, что необходимо быть рожденным свыше, о том, что рожденный свыше любит правду, творит правду, делает правду, говорит правду, мыслит о правде. Благослови, чтобы вот те подростки, которые сейчас собраны здесь, чтобы они усвоили эти истины со своего юного возраста и пронесли их через всю жизнь и были людьми возрожденными, делающими правду. Господи, у нас еще запланировано 3 важных темы. Просим, чтобы они были открыты понятно, хорошо, чтобы это было полезно для тех, кто слушает, Господи. И это будет, если Ты будешь с нами. И поэтому просим, чтобы Ты присутствовал и благословил нас. Слава Тебе за все. Аминь. Присаживайтесь. Мы уже пели общим пением 2 гимна. И поэтому сейчас у нас будет участие. Участие из города Белореченска. Так, дети. Участие из Белореченска. У них стихотворение, оно не написано название. Написано просто, что рассказывает его Маша. А потом пение. В сердце песня новая звучит. Пожалуйста.